Шримад-Бхагаватам, песня 5, глава 4, совершенство Господа Ришабхадевы. Идят, отдал. Перевод стиха. Вскоре после того, как сын Махараджа Набхи появился на свет, стало ясно, что он наделен всеми совершенствами, которые воспевают великие поэты. Тело его, отмеченное всеми божественными знаками, было прекрасно сложено. Ему сопутствовала слава, и он обладал силой, красотой, отвагой и могуществом. Увидев все эти достоинства, Махараджа Набхи решил, что его сын – лучший из людей и величайшее из живых существ. Поэтому он назвал его Ришабхой. Вскоре после того, как сын Махараджа Набхи появился на свет, стало ясно, что он наделен всеми совершенствами, которые воспевают великие поэты. Тело его, отмеченное всеми божественными знаками, было прекрасно сложено. Ему сопутствовала слава, и он обладал силой, красотой, отвагой и могуществом. Увидев все эти достоинства, Махараджа Набхи решил, что его сын – лучший из людей и величайший из всех живых существ. Поэтому он назвал его Ришабхой. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Чебоксиданты с вами Прабхупада. Прежде чем признать кого-то воплощением Бога, нужно убедиться, что эта личность обладает соответствующими признаками. Необыкновенно могущественный сын Махараджа Набхи обладал всеми этими признаками. Он был идеально сложен и проявлял всевозможные трансцендентальные качества. Например, он оказывал на всех огромное влияние и всегда держал в подчинении свой ум и чувства. За все эти достоинства отец дал ему имя Ришабха, что значит «верховное живое существо». Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун мритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам шапитам яна бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинку бьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы вчера уже обсуждали с вами эту тему по поводу того, что шастры предупреждают, никого нельзя принимать как воплощение Бога, если о нем не описывается в ведической литературе. И мы с вами также обсудили тот момент, что один из разделов ведической литературы называется Пурана. Документальные исторические хроники. И может показаться, что это как бы документальные исторические хроники прошлого. Нет. Это документальные исторические хроники прошлого, настоящего и будущего. Самое удивительное, что Пурана описывает прошлое, настоящее и будущее. Так же, как мы с вами говорили, что в Пуранах описывается развал Советского Союза, в Пуранах описывается объединение европейских стран на основе финансов и так далее. Это сегодняшний день. Это не вчерашний день, это сегодняшний день. И мы видим сейчас, появился такой вид валюты, евро. Они объединились. Говорится, мусульмане начнут объединяться под одним флагом. Объединяться под единым флагом мусульмане. И они бросят вызов миру. Тот, кто не принимает нашу религию, должен умереть. Также есть предсказание, когда день солнца, Рагувар, будет назван днем Сандей. Есть предсказание, как вода, которую на санскрите называют ватр, будет называться вота. Есть предсказания, как маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, завоюют весь мир без боя своими технологиями. И это уже происходит. И так далее. Существует очень много предсказаний. Не только прошлого, настоящего и будущего. Также рассказывается, как люди будут свидетелями этой санкхи. Мы сейчас находимся в начале, это завершение санкхи астрологической. И мы будем свидетелями, как люди войдут в контакт с инопланетными живыми существами. Это станет абсолютно естественным и нормальным. Люди начнут контактировать опять с полубогами и так далее. Откроется много земель, появятся новые области, много воды, много земли, которая никогда не была известна даже современным людям. Также мы станем свидетелями и уже стали свидетелями великой битвы, описывается в шастрах. Это космическая война. Говорится, что сначала на тонком плане все происходит, и потом мы видим отображение в грубом мире. Сейчас идет большая битва, так же, как на Курукшетре началась. Говорится, совсем недавно, пару лет назад, вся астрологическая картина была выстроена точно так же, как перед битвой на Курукшетре. Но мы ничего как будто бы якобы не замечаем. Но на самом деле это не важно, замечаем мы или нет. Эта битва началась, полубоги, они вступили в сражение опять с демонами. Сейчас в мире несколько лет такого решающего момента. И речь идет об едином правительстве, о едином государственном правлении. И сейчас силы зла, они также сражаются с силами добра. И мы лишь видим мелкие проявления здесь на земле. То есть отображение битвы наверху. Как сейчас здесь нагнетается обстановка, напряженная становится. Особенно ближневосточные страны. Очень большая напряженная ситуация. Так же, как мы можем видеть, какие-то определенные в нас проблемы происходят внутри нас, поскольку силы добра и зла, то есть света и тьмы, в век Кали, именно в нашу эпоху, именно вот этот момент, когда говорится 28-я Дивья Юга наступила, когда приходит Кришна и когда приходит Махапрабху, то говорится, именно в этот момент силы и добра, они сочетаются в одном индивидууме, в одной индивидуальной личности. Раньше силы добра и зла даже находились в разных вселенных. Потом они стали находиться на разных континентах. Потом они стали находиться в разных странах. Потом они в разных городах. Потом в разных домах. А в эту эпоху они находятся прямо внутри нас. Эти силы. Две противоборствующие силы, которые побуждают живых существ к определенному движению. Мы станем также свидетелями в будущем этого. Мы станем свидетелями в будущем, как города опустеют и так далее. Существует очень много всевозможных, как появляются новые типы живых существ, новые человеческие живые существа, приспособленные к определенным условиям жизни и так далее. Существует очень много описаний, как это будет происходить, что будет происходить. Так же, как мы видим, описывается распространение миссии Господа Чайтаньи в каждом городе и в каждой деревне. Говорится, постепенно в каждой семье будут читать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. В каждой семье на планете люди начнут предлагать пищу или будут вкушать пищу, остатки пищи, которые были предложены Господу Джаганнатхи. Люди будут воспевать его святое имя, и так будут очищаться. И тогда Ганга, она придет, вернется на землю. Сейчас говорится, Ганга, она частично присутствует всего. И тогда Ганга полностью не зайдет на землю и очистит. Также есть предсказания, когда люди, носящие шикху и шнур, будут проповедовать повсеместно и будут давать людям духовное знание, святое имя. И они очистят всю планету. И восстановится золотое благоденствие, наступит золотой век. Золотое вкрапление в век Кали на 10 тысяч лет. 4 года развития золотого века, 2 тысячи лет сам золотой век в своей кульминации и 4 тысячи спад. И так все вместе будет 10 тысяч лет. И центральным местом будет 2 тысячи лет. Самое, так сказать, рассвет. Или, так сказать, благоденствие, так будем говорить. И люди будут возвращаться назад, домой, к Богу. И ровно через 10 тысяч лет предсказывается, последний человек прекратит повторять святое имя. И Кали войдет опять в свою силу. Также предсказывается, как люди будут 20 сантиметров роста, очень маленькие. В 5 лет они будут уже достигать полного полового созревания. Их память будет полностью слабой, что они даже свои имена будут с тяжестью запоминать, как их зовут. Будет как в анекдоте. Точно. Таня. Так же будет. Говорится, коровы перестанут давать молоко и будут с размерами с кошек, современных кошек. Все фруктовые деревья перестанут давать злаки эти. О, как фрукты. Злаки. Фрукты. Коровы прекратят давать молоко. Женщины станут предметом сексуальных утех и будут вести постоянные непрекращающиеся ожесточенные войны за пропитание. И даже, говорится, плоть живых существ станет основным средством питания. Даже в семьях продвинутых браманов прекратят говорить о Боге. Абсолютно. Нигде вы не услышите о Боге, о Ведах и о чем-то еще. И тогда в деревне Шамбала, в семье одного оставшегося практически брамана, появится воплощение Бога, Калки Аватара. Он придет с 10 000 своих спутников. Описывается он. Появится вместе с 10 000 своих спутников. И организует большое войско. И он начнет свой путь уничтожения безбожников. И описывается, как они будут предлагать принять. И тот, кто не принимает, они будут просто уничтожать. Итак, Пурана описывает очень многие моменты. В основном поворотные моменты жизни живых существ. Мы говорили о том, что Пурана описывает 60 кальп. 60 кальп. Одна кальпа равняется 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Мы не найдем ни одного произведения, которое бы описало хотя бы миллион лет. Однако Пурана описывает 60 кальп. Пураны. Этот раздел Пураны. 60 кальп. Потрясающее. Промежуток времени, потрясающий промежуток времени. Если одна кальпа 4 миллиарда 320 миллионов лет, Пурана описывает 60 кальп. И перечисляются, какие Пураны, какие кальпы описывают. Поэтому мы можем видеть, что в одной Пуране Господь Вараха ударил Хираньякшу булавой. В другой Пуране мы видим, что Хираньякша был убит ударом ноги. Ударом ноги. Это говорится о том, что описываются разные кальпы. То есть постоянные аватары Кришны описываются, но они действуют по-разному. В одном случае он убивает его булавой, в другом случае он убивает его, пиная его ногой. И так далее. Как говорится, в одном случае приходит Хирани Кашипу с потом, в другом случае, вернее, Варахадев приходит с потом. В другом случае он приходит из ноздри, и у людей возникает противоречие. Почему же в одной Пуране пишется, что он пришел из ноздри, в другой Пуране описывается, что он с потом появился, и они видят противоречие. Но нет никаких противоречий, это просто разные кальпы описываются. Разные кальпы. Те же самые игры, но они немножко выглядят по-другому, поскольку он не робот. И каждый раз немножко диалог изменяется. Суть остается та же, прежняя, немножко изменяется диалог, какие-то определенные действия. Но происходит та же самая картина. Какая? Кришна убивает этих демонов. Он убивает их в итоге. И каждый раз это происходит по-разному. Иногда Брахма дает разные благословления Хираньякашипу, и они выглядят по-разному. И у людей также они сбиты с толку, не могут понять. Почему Пурана, почему так неавторитетно? В одном случае так, в другом случае так. Или как кто-нибудь рассказывает историю про Господа Кришну, и можно подумать, он не так рассказывает, как мы слышали от другого. Но они взяли эту историю в разных Пуранах, поскольку это относится к разным кальпам. И в разные кальпы Господь действует в общем одинаково, но в частности по-разному. Итак, это исторические хроники. Таким образом, Веды, почему говорится, что нужно получить информацию из ведических произведений, поскольку ни одно произведение не дает такие описания. Такие огромные, не охватывают такие огромные промежутки времени. Такие шкалы времени не охватывают. ничего не исчисляется ни в одном учении Дивья-югами, ничего не измеряется кальпами. Мы видим, что люди в лучшем случае измеряют там, ну, сотню тысяч, ну, миллион, ну, 10 миллионов, когда уже все были микробами. Но мы узнаем о том, что 10 миллионов лет назад Ришабхадев приходил, и он был очень красив, потрясающий. Потому что он приходил в позату Сатья-югу. И он был потрясающе красив. И они не могут поверить в это, поскольку они придерживаются линейной прогрессивистской теории времени. Что время линейно, и что оно дает прогресс, что со временем мы прогрессируем. Они не говорят, не знают о цикличности времени, и о том, что со временем все приходит в упадок, наоборот. Деградирует живое существо. Постепенно оно деградирует. И деградирует на каком уровне? На своем духовном плане. Оно деградирует. Иначе не надо было спасать живое существо. Если все так было устроено, что сам процесс мироздания исполняет функцию освобождения, тогда не было бы смысла нисходить аватаре. Нет, как раз говорится, никто не может спасти, кроме Кришны. Кроме какого-то его представителя. Иногда даже представитель не может спасти живых существа. И тогда Кришна сам приходит, чтобы восстановить принципы религии, уничтожить злодеев, защитить преданных. Мы с вами обсуждали эту тему. Так удивительное положение занимает ведическая литература. И так описывает она, кто должен прийти, когда должен прийти, каковы признаки внешности, также мы вчера с вами обсуждали, каковы качества, как будет действовать живое существо. И здесь говорится, что он был идеально сложен и проявлял всевозможные качества, трансцендентальные качества. И одним из них было, он оказывал на всех огромное влияние. То есть, что бы ни делал и как бы ни говорил, он оказывал влияние, очень сильное влияние. Мы говорим, влияние слова называется «майи», «майи». И Господь оказывал очень сильное влияние на живых существ. Мы можем видеть, что мы пытаемся на кого-то повлиять, на своих родных, близких, там, на своих жен, детей или кого-то. Но это практически безуспешно. У нас нету такого сильного влияния. Даже наоборот, порой, те, на кого мы пытаемся повлиять, очень сильное влияние оказывают на нас. Это говорит о том, что мы не какие-то особые личности, у нас нету каких-то особых полномочий и нету способностей определенных, качеств. И мы при помощи этого пытаемся влиять каким-то образом, но мы не способны оказать должного влияния. Поэтому мы видим, что разные люди по-разному оказывают влияние на общество. Это также определенные качества, определенное положение они могут занять. Как описываются браманы, кшатри, умение руководить, отвага в бою, там, кстати, и так далее, у браманов спокойствие, самообладание, там, и то все. Какие-то определенные качества оказывают влияние определенного типа. Вайши оказывают определенное влияние, кшатри оказывают совершенно другое влияние. Браманы оказывают еще другое, совершенно другой тип влияния. И шудры также, они влияют, влияние оказывают, но совершенно иное. Мы видим, что один человек нас раздражает, другой человек нас умиротворяет, третий человек нас наслаждает, четвертый нейтрально вообще, оказывает на нас нейтральное влияние. И мы все оказываем разные виды влияния, разное влияние на людей. Кто-то эксцентричен и оказывает влияние таким через эксцентричность. Но здесь подчеркивается, что Господь Ришабха оказывал на всех влияние и всегда держал в подчинении свой ум и чувства. Таким образом, причиной такого влияния была способность контролировать свой ум и чувства. И поэтому в шастрах есть такой стих: «Тот, кто способен контролировать свои собственные чувства и ум, способен контролировать весь мир. Тот, кто может управлять своими чувствами и умом, может управлять всеми живыми существами». Таким образом, описывается причина такого влияния. Почему человек оказывал такое влияние на других живых существ? Поскольку он способен был контролировать собственные чувства и ум. Собственные чувства и ум. И поэтому говорится, тот, кто контролирует собственные чувства и ум, способен контролировать весь мир. И для людей очень низкого уровня сознания практически это непонятно. Только понятно теоретически. То есть, что это может быть возможно, но как это происходит, никто не знает. Так же, как мы все время говорим, надо подчинить себе ум и чувства. Мы очень много говорим об этом. Но мы видим, что мало кто подчиняет или способен подчинить себе ум и чувства. Поскольку ум и чувства можно подчинить только разумом. Разум, когда он находится в невежестве, или он нечист, он не способен, он слаб. Как человек, когда он в каком-то больном состоянии, он слабеет. Прабхупада приводит примеры, как человек, который ослаблен какой-то болезнью, он не способен много ходить, он не способен поднимать тяжести и так далее. Но когда он здоров, он способен, его дееспособность увеличивается. Но когда он болен, его дееспособность постепенно сворачивается, и он, даже есть такое понятие в медицине, недееспособен. Недееспособен. И точно так же наш разум, когда он болен материальными болезнями или эгоистичен, то есть мы идем на поводу своих чувств и ума, и вы помните, эгоизм проявляется через ум. Первая трансформация ложного эго – это наш ум, наши мысли. И мы часто замечаем, как мы идем на поводу наших мыслей. Надо вклеить фотографии где-то дома, надо поехать лечиться, надо то, я хочу это. И все под видом блага происходит. И говорится, что только тот способен контролировать ум, кто понимает природу ума, изменчивый и непостоянный. Это природа ума, и Кришна в Бхагавадгите говорит, ум изменчивый и непостоянный. Поэтому нужно всегда и ум возвращать к своему истинному «я». То есть брать ум под контроль. И люди не способны контролировать свой ум. Мы, допустим, видим, как в уме появляется вожделение, сильное влечение к противоположному полу. И мы не способны порой с этим бороться, с этим как-то взаимодействовать правильным образом. Ум может начать желать славы, почести, и мы не способны даже увидеть в себе, что мы устремились к славе какой-то, что мы устремились к почестям. Мы даже не способны увидеть в себе, что мы устремились к власти. Мы не способны увидеть, что мы идем на поводу своих сентиментов, то есть чувств. Итак, мы даже не способны различить, где мы, в каком состоянии находимся, поскольку мы не брахманы. Мы не достигли этого еще уровня способности. Но мы очень красиво умеем говорить, поскольку ложное эго из ума трансформируется в язык. И мы думаем, что красивые речи, красноречие является показателем нашей продвинутости. Нет. И поэтому наше красноречие не оказывает на него, ни на кого никакого должного влияния. Поэтому человек может быть очень шоуменом таким, красноречивым, но он не вдохновляет людей, не способен организовать людей и вдохновить на определенную деятельность. И мы видим, как эти проблемы, ложное эго растет, и также вместе с этим растет красноречие и растет проблема умственная. Желание приобрести какой-то, завоевать какой-то дешевый авторитет. Дешевый — это означает не истинный авторитет, не духовный, а материальный авторитет. Как достигнуть каких-то совершенно дешевых, временных, ничтожных результатов какой-то определенной деятельности и так далее. Как дети конфетку хотят, или там какой-то женщины какую-нибудь заколку хотят, и не больше. Как объяснять эта история, как человек встретил Бога, и когда Бог сказал, что хочешь, он попросил горстку пепла. Горстку пепла. Или там они горсть риса. Один попросил горсть риса, а другой попросил, помоги дрова донести до дома. То есть перед живым существом появляется Бог, а он просит у него дрова помочь донести. Бог может исполнить все его желания, самые сокровенные, самое важное желание. Он может освободить его, и живое существо даже не может допереть, что попросить у Бога. Также эти люди не способны, мы с вами также не способны контролировать свой ум и чувства. У нас очень слабый разум, поэтому мы просим популярности, мы хотим, чтобы все нами восхищались, нам аплодировали, мы хотим быть похожими на кого-то. Для чего? Зачем? Почему? И мы не даем себе отчет, поскольку мы не способны различать. Это очень слабый разум. Поэтому мы не оказываем особого влияния ни на кого. Как бы мы ни подражали, этого влияния не происходит. В лучшем случае люди над нами смеются, потешаются, что мы кому-то подражаем. Но того влияния, кому мы подражаем, мы не можем оказать на людей. Поэтому, говорится, нужно не подражать, не завидовать. А что делать? Следовать. Следовать. Но поскольку в нашей природе зависть – это что? Спонтанное качество. Спонтанно. Поскольку мы так давно, и здесь будет объясняться, как Индра, он почувствовал зависть Господу Ришабхадеве и прекратил давать дожди. Он испытывал зависть Господу. Мы видим, как полубоги начинают подражать Кришне. Они не следуют его наставлениям, они подражают, начинают говорить, как Кришна, начинают на флейте даже дудеть, начинают изображать из себя таких же любовников и так далее, как мы все. Но такого влияния, как Кришна, они не оказывают. Как бы они ни подражали, как бы они ни восхищались. И говорится, что основная причина того, что они ему подражают, что? Зависть. Зависть к Кришне. И это описывается в шастрах, и человек может даже не увидеть в себе эту зависть и говорить, это белая зависть, это там зеленая зависть, это там фиолетовая, вот там есть там фиолетовое пламя. У меня фиолетовая зависть, у вас там желтая зависть, у меня коричневая. Но зависть остается завистью. И поэтому он говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей, я всегда низвергаю в круговорот рождения и смерти. И Шрила Прабхупада описывает, то, что мы появились в этом мире, говорит о том, что мы пропитаны завистью. Кому? А? Кришне. Мы продолжаем подражать ему. Подражать Кришне. И эта зависть выражается в том, что мы подражаем каким-то великим личностям. Поэтому Кришна и объяснил, чему бы ни следовала великая личность, какие бы нормы и правила поведения она ни устанавливала, все остальные начинают действовать как? Автоматически. Подражать начинают. Подражать. Великая личность поскольку. В чем же его величие? Велик. Лик – это означает что? Личность. Ви – большая, великая, выделяющаяся личность, оказывающая на других что? Влияние. Оказывающее на других влияние. Способное контролировать живых существ. Способное оказывать на них влияние. Значит, побуждать их к определенному виду деятельности. И какому виду деятельности? Которую оно хочет. Допустим, какой-то человек хочет, чтобы люди служили Кришне. И он оказывает влияние. И люди начинают служить Кришне. Какой-то человек хочет, чтобы люди не служили Кришне. Он также может оказывать влияние. И люди не следуют никаким правилам, предписаниям. Но они объединены определенными качествами, объединены так же, как демоны и полубоги. Чем же они объединены? Кто знает? Они используют одну и ту же технику, одну и ту же энергию они используют. Демоны также совершают тапаси и аскезы, подвижники. Поэтому Кришна говорит, они готовы истязать свое тело. Готовы мучить свое тело, так же, как и присутствующую в ней параматму. Демоны очень аскетичны. И мы видим, как Хирани Кашипу совершал какие подвиги. Как он стоял на одной ноге, и, что говорится, термиты эти, они съели даже костный мозг в костях. Трубки, на одной трубке одни остались. Пустые кости были. И он в трубках костей удерживал душу. Праной. Он мог управлять праной своей. И он праной удерживал душу в трубках костей. Тело было не мертво, а живое. Он стоял благодаря этому. И осознавал еще все, что происходит вокруг. Хирани Кашипу. И говорится, ни одно живое существо ни в прошлом, ни в настоящем и ни в будущем не сможет, не смогло и никогда, и ни в настоящем не сможет повторить этих подвигов. Как он был могущественен, какое ложное эго сильное. Это подчинить себе все эти элементы. И говорится, Кришна иногда позволяет живому существу подчинить все это. Живое существо стремится, и поскольку оно обладает около 70 там чем-то процентов, по-моему, да? Или 50 с чем? 70 процентов качеств Кришны, то оно, несомненно, способно контролировать какие-то определенные процессы по милости Кришны. И Господь позволяет иногда живому существу ощутить это. Состояние контроля. Но также он и говорит, никогда не считай себя причиной этой деятельности, этого влияния. И помни, что плоды этого не принадлежат тебе. Плоды не принадлежат. И так мы можем видеть, что разные люди по-разному воспринимают и по-разному оказывают влияние. Мы можем что угодно делать, кому угодно подражать, но то влияние, которое оказывает данное существо, мы не способны оказывать. Влияние. Это как вот есть, вы помните, да, есть пародисты. Они, допустим, пародировали Ельцина. Да? Там говорили там всякое разное, что там и так далее. Но могли ли они оказать такое влияние на общество, которое оказал, допустим, Ельцин? А? И как он оказывал, какое влияние на людей? Нет. Они могли лишь подражать внешней части. Поэтому в шастрах описывается два, Шрила Прабхупада описывает два положения. Экзотеризм и эзотеризм. Внешняя сторона деятельности и внутренняя сторона деятельности. Поэтому он говорит, что те люди, которые изучили экзотерическую сторону, они, как правило, увидели различия. Но те, которые начинают изучать эзотерическую сторону любого явления, они начинают видеть единство. Таким образом, экзотерическая формула порождает сектантство. Секта. Вы видите отличие, различие, противоречие. Но эзотерическое изучение того же самого предмета дает возможность увидеть связь между другими действиями, объектами и так далее. Между природой. В природе можно увидеть соединение этих вещей. Поэтому говорится, что мы, как вот в частности, мы испортили отношения с родителями, мы испортили отношения с обществом, мы, так сказать, критикуем христиан, критикуем мусульман, критикуем там буддистов, критикуем коммунистов и все остальное. Мы всех критикуем. У нас очень много критики всевозможные. Почему? Потому что мы видим противоречия с теми истинами, которые мы проповедуем. И это противоречие рождается из-за того, что мы видим лишь экзотерическую сторону. То есть внешнюю сторону этого учения. Поэтому люди быстро побрились там, переоделись в тхоти, там что-то еще. И они стали чувствовать себя отличными. И говорится, что они не способны уравновесить две противоположности. Как это говорят, палка о двух концах. На одном конце этой палки, которая бьет добро, а на другом конце этой же палки, которая бьет что? Зло. Палка о двух концах. Там добро, тут зло. Но все это та же палка, которую бьют. И так живое существо не может уравновесить два качества, две противоположности. Когда живое существо попадает под влияние внешней энергии, она так и называется, внешняя энергия, то живое существо впадает в эти состояния добра и зла. И оно между добром и злом, несомненно, стремится выбрать что? Добро. Даже не понимая, что это палка о двух концах. Что добро и зло материальны. Таким образом, оно выбирает материальную деятельность. Карма. И поэтому оно вынуждено родиться опять здесь, на земле. И в чем же относительность этого представления, что относительно чего это добро и относительно чего это зло? Относительно сверхдуши. Говорится, в итоге сверхдуша. Душа и сверхдуша. И поэтому начинается повествование, что с позиции мирского знания, мирской религиозности, Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с позиции духовной он намеревался совершить великое жертвоприношение. Вот смотрите, какие противоположные вещи. С одной стороны, великое злодеяние, но тот же самый поступок с духовной точки зрения рассматривался как великое жертвоприношение, то есть благо. Добро, даже выше добра, так сказать, истинное благо готов был получить. Также и живое существо может не понимать этих тонкостей, что оно выбирает материальное добро. Добро и зло – это материальные субстанции. Это как инь-янь, и оно уравновешено. Добро и зло уравновешено только для того, чтобы побудить живые существа на способность увидеть то, что находится за рамками. Это означает метафизика. И поскольку современная философия практически лишена этого раздела метафизики, то мы видим, что все философы современные являются самозванцами. И философия не становится царицей наук. Почему? Потому что ничего не меняет. Какая бы философия ни пришла, она ничего не меняет. Она делает даже хуже. Хуже. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что философия не ценится. Ценится экономика, юриспруденция, там что угодно. Какие-то технические дисциплины. Но философия так, болтуны. Еще один болтун. Почему? Философия не может избавить людей. Ни от каких проблем. Люди даже курить не могут, бросить, выслушивая какую-то философию. Не могут бросить пить, не меняются. Почему? Потому что это философия самозванцев. Философии, материальные философии, которые полностью лишены раздела метафизики. Метафизика приводит, особо приводит к этике. Они даже не знают особо четко гносеологию, из своих умов извлекают нам. Но, говорится, гносеология показывает, что такое сампрадая. Должны узнать, из какого источника вы можете получить. Ищет чистый источник. Чистый источник знания. Когда вы на основе там, Маркса создали какую-нибудь докторскую, или на основе Ленина, это не чистый источник. Откуда они берут? И в итоге они берут этот марксистско-ленинский какой-то свой принцип. Где? В древней античной культуре. Они берут в древней античной культуре, они берут античных философов, этих млечих, и начинают разрабатывать их системы. Демократия это вся это. Анархия, монархия, демократия. Все это оттуда еще идет. С незапамятных времен. Те, кто отклонились. И они начинают выдумывать эти философии, которые не способны сделать совершенными ни людей, ни общество в целом. Говорится, они разрушили варнашрама дхарму. Они разрушили ее. Итак, они установили кучу противоречий, поскольку экзотерически стали воспринимать все. Поверхностно. Поверхностно. И тогда общество было разрушено. Не увидя эту связь. Так же, как мы с вами экзотерически воспринимаем. Поэтому каждый хочет быть браманом, каждый хочет быть кшатри, никто не хочет быть шудрой. И когда вы кому-то можете доказать астрологически, как угодно, что это человек шудра, он сразу такой сникает, престижа не хватает ему. Он не может понять эзотерическую сторону этих вещей. Как Бхагаватам говорится, что шудра становится великим преданным. Вайша достигает богатства, кшатрия – абсолютную власть, брамана – абсолютное знание, а шудра становится великим вайшнавом. Бхагаватам говорит об этом. И сложно понять, что нет эзотерического восприятия, есть экзотерическое. Поэтому все боятся стать шудрами. Хотя в Бхагаватам говорится, что шудра благодаря преданному служению становится вайшнавом великим. Чистым вайшнавом становится. Великим значит чистым. Чистым вайшнавом, шудра именно. У него больше шансов стать чистым вайшнавом. Также эти все моменты, связанные с внешней и с внутренней стороной, скрыты, говорится, от глаз негодяев. И поэтому говорится, что Господь скрыт внутренней энергией. То есть вот эта эзотерическая система. То есть то, что внутри находится. И когда люди начинают изучать эти тонкости, то они видят общность. Связь между всеми, религиями, культурами и так далее. Но люди, не понимающие эти, видят противоречия и превращаются в сектантов. И вы слышите, когда говорят, наша религия лучше, там кришнаиты кричат, мы лучше, чем христиане, христиане кричат, мы лучше, там, чем буддисты, буддисты, мы лучше, чем кришнаиты. Все это не эзотерическое представление, это экзотерическое. Люди находятся под влиянием внешней стороны действия. Итак, мы также можем находиться под влиянием внешней стороны деятельности. Эзотерически это значит понять свою духовную сущность. Экзотерически это быть привязанным к внешней стороне деятельности. Я мужчина, я женщина, я такой. Это обусловленность. Обусловленность внешними признаками. И говорится, что эти вещи никто не может уравновесить до тех пор, пока не получил этот сам вид или трансцендентальное знание, дивигьяну. И тогда душа проявляет эту потенцию, которая называется сандини, сандини-шакти. Способность уравновесить эти противоречия и понять, как действует энергия Господа. Это очень сложно для живых существ, которые несмиренны. И мы несмиренны, и поэтому нам очень сложно это делать. К чему же мы устремляемся? Мы не способны контролировать свой ум и чувства и устремляемся к внешней стороне. Это называется экзотеризм. Нас интересует внешняя сторона вещей, не интересует внутренняя. Мы как бы устремляемся к плодам деятельности. К плодам. Мы видим чью-то славу, чьи-то почести, чье-то влияние и устремляемся к этому. Но мы сами не способны оказать этого истинного влияния, поскольку нужно следовать. Не подражать внешней стороне, а следовать внутренней стороне вещей. И на нас, поскольку мы очень сильно обусловлены и этого не замечаем, мы тут же воспринимаем внешнюю сторону действий. Внешнюю, но не внутреннюю. Поэтому мы порой не способны постигнуть, почему кто-то оказывает это влияние. Нам не нравится его внешняя сторона, но он оказывает влияние. В другом нам нравится внешняя сторона, но он не оказывает такого влияния. Потому что и то, и другое мы воспринимаем как внешнее. А влияние оказывает не внешняя энергия, а какое? Внешняя энергия оказывает влияние, несомненно. Поэтому ее называют Махамайя. Она оказывает влияние. Но также есть другой вид энергии, внутренняя энергия. И он оказывает куда большее влияние. И есть так искаженное влияние, и есть истинное. Одно влияние временное и ничтожное, поскольку оно материальное. И другое влияние может быть совершенно другой природы. Поэтому живое существо не может понять, чему подражать, кому подражать. И находясь под влиянием внешней энергии, привлекается внешними атрибутами всей этой деятельности. Кто-то завидует, что кто-то сидит на асане, кому-то завидует, что все его любят и почитают, кому-то завидует, о, как блестяще он это объяснил. И если бы я так все это объяснял, какое влияние бы я оказывал на других живых существ. Каждый устремляется, поскольку в сердце анартхи, и человек устремляется к внешней стороне действий какого-то определенного человека. Желание почести, желание власти, желание оказывать на кого-то влияние, господином стать. В итоге. Или стать духовным авторитетом в материальном мире. Даже такое есть. Желание стать духовным авторитетом в материальном мире. Не каким-то слугой в духовном мире, а здесь авторитетом. Тоже духовным. Здесь. Неплохо бы остаться здесь авторитетом, чем там слугой. И говорится, живое существо не может различать в силу слабого разума, оно не способно различить. Оно способно об этом говорить. Но привести это в действие в какое-то, ему очень сложно. От слабости разума, который побуждает, говорится, разум побуждает к действию живое существо. Он дискриминирует, что благоприятно и что неблагоприятно. И побуждает к действию. Побуждает к действию. А что же побуждает к действию? Вдохновление. Вдохновление. И очень сложно это сделать. И так мы стремимся контролировать какие-то определенные моменты, но мы не способны контролировать свой ум и чувства. Поэтому мы не можем контролировать других. И каждый может видеть, ой, у меня проблемы, как вот с этими людьми общаться? А вот как? Я что-то не могу, они меня не слушаются, вот там то, сё. А как вы способны это сделать, если вы не способны контролировать собственные чувства? Как вы можете контролировать чувства других живых существ? Как можно оказывать влияние, если вы не находитесь сами под контролем? Все это будет внешняя сторона. Вы можете достигнуть внешнего контроля, не больше. Но внутреннее влияние вы не окажете. Появится человек, который способен оказывать внутреннее влияние, и он тут же сразу соберет этих всех личностей. Они сразу почувствуют, что этот человек оказывает внутреннее влияние. Не внешнее влияние, а внутреннее. И сразу... Вы потеряете авторитет свой в глазах этой публики, неискушенной и глупой. Тот человек приобретает авторитет, и тогда вы начинаете страдать, почему же. Вы замечали, что иногда у нас есть такое, чтобы нас слушали? И мы очень боимся, чтобы кто-то услышит того, кто оказывает более влияние сильное. Чувствовали это или нет? Никто не находил еще в себе такого. Когда есть такой страх, что мое влияние, так сказать, потеряется, если я позволю действовать какой-то другой личности, которая оказывает большее влияние. И тогда мы заинтересованы, чтобы тот, кто оказывает большее влияние, там близко не появлялся. Мы тогда заинтересованы в этом. И влияние есть разное. Говорится, мы должны различить, кто какое влияние оказывает. Как сейчас, говорится, идут противоборство двух сил. Силы там света, силы тьмы. И те, и другие оказывают влияние. И нам выбирать, какое влияние мы хотим получить, которое помогает исполнить указания Кришны, или которое помогает исполнить указания совершенно других живых существ. Поэтому иногда нужно для себя разобраться, чьи бы мы хотели исполнить указания. Чьи указания важно исполнить. И есть Экзотерическая сторона внешняя, есть эзотерическая сторона. И иногда под видом экзотерической отсутствует эзотерическая. То есть противоречие можно усилить. Очень красиво можно усилить противоречие между людьми. Очень красиво. Дав им, объяснив им только внешнюю сторону вещей. Поэтому мы видим, как иногда какая-то проповедь нас разъединяет. Или мы разочаровываемся в данном месте, разочаровываемся в данных авторитетах, в данном курсе и разочаровываемся. Потому что кто-то пришел и внес этот раздор. Раздор. Можно кого-то похвалить, кого никогда не хвалили. И тем самым также этого человека настроить очень негативно. И если человек не способен контролировать свое чувство знанием, он всегда будет попадать под эту внешнюю сторону. Мы тебе дадим раньше инициацию, но это внешне. Это внешнее. Вы оказали влияние на самую низшую природу человека. То есть вы усилили его самую низшую природу таким образом. Не высшую, а самую низшую. Деньги, власть, почести. Оно может усилить не нашу лучшую природу, а какую? А? Худшую. Худшую природу нашу может усилить. Также и какая-то проповедь каких-то людей, она может усиливать нашу худшую природу. Не лучшую, а худшую. Мы под влиянием их, слушая их, наша зависть может расти просто. И наше желание достигнуть такой же популярности такой, может расти в итоге. Мы можем завидовать чьему-то уму, что этот человек очень здорово оперирует чем-то. И таким образом так блестяще. Полубоги, они хотят быть похожими на Кришну. Поэтому говорится, что даже в духовном мире многие хотят сварупу, салокья, там, самипи. Все, что у Кришны есть. Они хотят быть похожими на него. Подражают ему и все остальное. Но говорится, чистый преданный не хочет ничего этого. Потому что есть, оказывается, трансцендентальное что? Зависть. Оказывается, есть трансцендентальная зависть. Но зависть все равно. А Кришна говорит, я никому не завидую. И поэтому он говорит, чистые преданные, они также что? Никому не завидуют. У них даже исчезает духовная зависть. Духовная зависть. Поэтому говорится, чистые преданные не хотят ни одной из пяти существующих форм освобождения. Не хотят. Итак, чистое преданное служение, о чем мы говорим, Прабхупада приходит с миссией распространять философию чистого преданного служения, философию и практику. То есть помочь людям, о чем мы и говорим вот здесь. Написано, према бхакти джага гойте, авидьяви наша джайте. Према бхакти. То есть цель это, если бы не было, тогда бы просто было написано, бхакти джага гойте, авидьяви наша джайте. Прему. Говорится, Господь Чайтанья раздает прему. Према бхакти. То есть отношение с Кришной непосредственно, не с Нараяной, ни с кем. Кришны. Поэтому Рупа Госвами описывает, что чистый преданный не желает ни одной из форм освобождения. Как, и также описывается, как стадии эти проходят, как у человека есть материальные желания, как он дальше продвигается, дальше, дальше, дальше, как эти материальные желания растворяются. Поэтому мы не так-то продвинуты, поскольку внутренне мы не продвинуты, а внешне мы очень продвинуты. Внешне мы очень продвинулись. Мы говорим уже как великая личность. Не только повторяем эти слова великих личностей, но мы еще и одеваемся, как эта великая личность. У нас мы заикаемся, как великая личность. Мы, так сказать, чешемся, как великая личность. Мы, так сказать, икаем, как великая личность. Мы, так сказать, что там еще? А? Что это делаем? Ну. Мы уже великие, потому что все внешнее у нас, как у великих. Но внутренне. Мы уже даже внешне смиренны, как великие. Все у нас появилось. Это одна только проблема. Почему мы не оказываем такого влияния? Только одна проблема у нас. Теперь осталось последний сделать шаг. Это еще такое влияние оказать. И что-то ни черта не получается. Уже прямо полностью прям похож, а влияние. И почему-то все говорят, ты чего себя изображаешь? Заткнуться! Я не изображаю, это я! И было, и поэтому раз описывается история такого. У него было 4 руки. 2 какие-то были деревянные или какие там? Оловянные. Деревянные, да? 2 деревянные было у него. И 2 свои. Деревянных там что-то тоже было. Что там было у него в деревянных-то руках? Лотос и раковина. Да. А в этих своих там диск и булава. И звали его очень странно. Очень странно его звали. Как его звали, ты помнишь? А? Пунрака. Пунрака. И вот мы тоже так что можем превратиться в пунрак. И он так подражал, даже 2 руки у него было деревянных. Только ноги деревянной не хватало третьей. 2 руки деревянные, там была булава, была раковина. Он говорил, синий цвет покрасился, чакра у него была. Он все узнал, кто он, как себя ведет этот вот, который влияние-то оказывает. Все. И давай подражать. И все, и даже нашлись те, кто ему что стали. Поклоняться, кричать, он над собой работает, он же 2 руки деревянные сделал, ничего, как он над собой работает. Так работает над собой, что даже руки деревянные у него появились. Работает, несомненно, над собой. Но над собой это означает кто? Кого он думает-то, кто он-то? Если он 4 руки, он над формой над своей работал. Над своей сварупой. Он не мог понять, над чем надо работать. И он стал оказывать влияние, и там всякие балбесы, они решили, вот видит, дурак, так сказать, над собой работает, надо его использовать. И они свои цели преследовать стали в поклонении ему. И он стал могущественный такой, у него было 4 руки. И он никак не признавался. Никак. Когда разум очень слабый, мы не можем понять, что мы это делаем. Что мы подражаем. Мы не можем это понять. От глупцов и негодяев, так сокрыто же это все. И мы не можем понять это, что мы подражаем. И тогда Кришна, он говорит, ну что, давай, миру мир, войне конец, что ли, дерись, или как там, мирись, больше не дерись. Нет, я, так сказать, Киня, я Кришна. Он говорит, как, я, а я кто? Он, а ты, давай, так сказать, канай отседа. Он говорит, так бы и сказал. И в итоге он выстрелил в него и говорит, что он до последнего, он вот так вошел в роль, и потом, когда он в него выстрелил, он там этой со стрелой, и стрела, говорится, она очистила, начала его очищать, эта стрела, которая попала в Пундраку. И он стал говорить, я с детства тебе завидовал, ты такой классный, я здесь все, я сделал себе 4 руки, стал говорить, как ты, Тонечку тоже дошел, все, эх, простите меня, пожалуйста. Для чего? Это описывается в ведической литературе. Мы можем забыть. Можем забыть, что это уже описывается, и мы не первые, как это. Но все эти песни придумал не ты. Кого ты хотел удивить? Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вороны кружат. И что там? И что-то там листопад. Там, где раньше был цветущий зад. Сад, вернее. Поэтому, говорится, нам очень сложно это делать. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, либо изнутри, но в основном это происходит извне. Что кто-то нам говорит об этом, как-то намекает. История Махараджи, этого Пуранджаны, царя Пуранджаны расскажет, или что-то еще. Кришна так нас защищает, через посредство преданных. Общение с преданными, оно нас защищает. Как не превратиться в пундраку, да? Да? Нет? Как ты, кстати, 4 руки, так сказать, все это внешне. Я тоже такой же могущественный, тоже умею так говорить. Нафиг, ага, о нахрен, о да, я тоже такой же, да. Ну, что-то другое влияние, правда, оказывает, странно. Тот так говорит, такое влияние, я так говорю, другое. Но все равно я пундрака. Пундраком. Ну, что? Это означает, что человек очень сильно находится под влиянием внешней энергии. Все эти шоумены, что-то они там все. И говорится, плоды такой деятельности временные, ничтожные и не приводят к истинному отречению. И в то же время можно занять эту природу тупую, просто предавшись кому-то, сказать, вот у меня есть такие склонности пундракские, как-то не могли бы вы занять мои пундракские склонности? И говорит, конечно, ты так здорово притворяешься, такой хамелеон, такой, так сказать, быстро приспосабливаешься, быстро картавишь, если попадаешь к картавам, быстро мычишь, если попадаешь к коровам, быстро пищишь, если к комарам. То есть все внешне перенимаешь. Мгновенно, так сказать, как лакмусовая бумажка там сравнивается. Сразу нужно определить, в положении ты или не в положении. Только просто стоит на нее. Пс, и тут же она проявляет результат. Результат. К чему мы устремились? И мы можем этого не замечать и не видеть в себе. И говорится, наука самосознания связана с тем, что при повторении святого имени, поклонении божеству, слушая Шримад Бхагаватам, вкушая просад, мы способны видеть вещи такими, какие они есть. И где в первую очередь? Увидеть, да. Он говорит, я был рожден во тьме невежества. Но мой духовный учитель, факел, знаете, как он узнал, что он во тьме невежества? Он сам догадался, что он во тьме невежества рожден. И факелом знания мой духовный учитель дал мне этот, и я увидел вещи такими, какие они есть. Я видел, что я в первую очередь, там говорится, я был рожден во тьме невежества. В первую очередь он увидел свое невежество. Он стал смотреть и увидел, а, Боже мой. Тут. Поэтому он в почтении склоняется к стопам своего духовного учителя. Это мантра. И что-то другое. Что я увидел, благодаря факелу я увидел невежество других. Что все рождены во тьме невежества, кроме меня. Нет. Говорит, я был рожден во тьме невежества. Этот факел в первую очередь его собственное положение осветил. Так говорится, что человек не должен подражать, он должен следовать. Следовать этому пути. И мы не можем понять даже, поскольку находимся под внешней энергией, мы не можем понять, что значит следовать. И поэтому наше следование превращается в подражание. И Прабхупада везде об этом пишет, что чтобы понять, что такое даже этот термин «следовать» и «не подражать», нужно глубоко погрузиться в эти темы. Что такое подражать и что такое следовать? Вот кто мне может объяснить, что значит подражать и что значит следовать? Вот представь, вставать рано, как тот человек, есть только это подражать или следовать? Ну, а как же тогда следовать? А что значит следовать? А? Ну, наставление, вот, допустим, ну, наставление, вот. Рано вставать, божеству челом бить, туласи петь, аскезы принимать, просад скушать. Ну, скажи, вот как отличить? Вот два человека, представьте, как Капила Муни говорит, строго следует всем правилам и предписаниям с желанием насладиться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. И другой, строго следует всем правилам и предписаниям без желания насладиться плодами этой деятельности, лишь с единственным желанием скорейшего очищения. Вот как различить их? Вот как им следовать? И как им подражать? Чему подражать, а чему следовать? Ну-ка расскажите, ну-ка скажи. Вот ты бы как вот им подражал или следовал? Скажи. А? Указанием к чего? Не понял. И что там авторитет, какие указания дают? Они строго следуют всем правилам и предписаниям. Вот он сейчас сидит и тут же демонстрирует. Полное отсутствие. Ты вообще, видимо, не в теме еще даже. Просто что такое. Так что такое? Чему, да? Вот. То есть, к чему надо следовать-то и чему подражать? В чем разница между подражанием и следованием-то? А? Чего? Или кого? Желание удовлетворить. Еще что? Так вот разберитесь в этом. А то смотрю, вроде бы, так сказать, взрослые люди. И порой, так сказать, вместо того, чтобы следовать, подражать начинает человек. Автоматически, даже не замечая этого, начинает подражать. Поскольку зависть, она спонтанна у нас. Мы попадаем под влияние внешней энергии этой их личности, а не под влияние их внутреннего состояния. Вот почему иногда многим что-то нравится, поскольку очень сильная внешняя энергия, которая удовлетворяет всех. Мы можем видеть, как, допустим, Шрила Прабхупада, он говорил совершенно не так, не так сладко, не так. И почему-то мы не подражаем Шриле Прабхупаде, его манерам. Почему? Почему Шрила Прабхупада на нас не оказал такого внешнего влияния? А? Так вот, разберитесь, если вы разумные люди, если у вас есть на самом деле в сердце какие-то желания, на самом деле духовные, разберитесь в этом. Тогда вы увидите, почему же на вас более великая личность не оказывает такого влияния. А? Почему ее голосом вы не говорите? Хари Кришна, Хари Кришна, пришли вы. А что, я наслушался лекции Прабхупады. Так вот, разберитесь, что в вашем сердце. Это, для этого разум дискриминировать, разобраться, к чему ж я позавидовал-то. Завидую я или просто мне нравится, или вот то, или все. В чем же следовать и в чем же такое понятие подражать? Подражаю я или я следую? И Прабхупада говорил, невозможно на самом деле, как у деток говорится-то, невозможно одновременно служить. И Богу, и дьяволу, как говорится. И тому, и другому, как чистый преданный. Как-то невозможно плыть в двух лодках, говорится, да? Хм. Так разум нам нужен для того, чтобы на самом деле этот анализ проводить. И говорится, когда человек просто, опять же, из каких-то проблем начинает это анализировать, он теряет даже оставшееся вдохновение. Но когда человек начинает следовать как желанием продвижения, тогда он еще больше себя находит вдохновленным. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати как раз и объяснял этот момент, что если мы материально это воспринимаем, то мы раздохновимся, увидев какие-то свои проблемы и недостатки. Но если мы духовно настроены, то это нас вдохновит еще больше. Наконец-то мы нашли. Я так счастлив, я теперь увидел, что является проблемой. Человек счастье испытывает, увидев проблему, потому что он может от нее избавиться наконец-то. Другой человек, увидев ее, чувствует, о боже мой, ай, нет, я никогда не избавлюсь от этой проблемы, ой, ай. Поэтому не стоит как бы все так примитивно оценивать. Нужно проникнуть вглубь этих вещей, а не хавать эту... Хватать эти все внешние стороны. Хари Кришна. Вскоре после того, как сын Махараджа Натхи появился на свет, стало ясно, что он наделен всеми совершенствами, которые воспевают великие поэты. Тело его, отмеченное всеми божественными знаками, было прекрасно сложено. Ему сопутствовала слава, и он обладал силой, красотой, отвагой и мужеством. Увидев все эти достоинства, Махараджа Натхи решил, что его сын лучший из людей и величайший из живых существ. Поэтому он назвал его Ришабха. Ну, пожалуйста. Силой, отвагой, решимостью. Вот на что нужно быть похожим. Надо знать, откуда берется сила, отвага, решимость. Иногда нас привлекает популярность человека, нам нравится. О, это похоже на мою природу. На какую? Ну, конечно, на материальную природу. И мы там, кстати, начинаем восхищаться. Вот как бы мы хотели, точно так же. И самое интересное, что большая проблема. Я вижу, что человек даже не может увидеть в себе, что он сейчас, чему он подражает и к чему он стремился. Увидеть не может. Ладно, человек увидел, стыдится как-то, ему пытается работать. Но когда некоторые даже и не видят, ну что такого? Даже не видят. Поэтому говорится, что на каждом уровне сознания существует своя замкнутая совершенная логика. Как вот Анумая, я говорю, логика, представьте. Если есть животные, как же, для чего тогда животные, если их не есть? Смотрите, логика, и вы говорите, что нет, они для другого предназначены, и человек с тем уровнем сознания, он не понимает. Говорит, вот дают. Или вы слышали, да, когда человеку говорят, нельзя заниматься сексом, там пить, и он говорит, тогда зачем жить? И пока уровень сознания не поднимется, та логика будет самой совершенной, она замкнутая, не дать, не взять оттуда ничего. Она абсолютно совершенна. Поэтому мы можем не видеть недостатки внутри себя, не видеть этих, потому что наш уровень сознания. Как только уровень сознания повыше, именно со стороны способны. Говорится, йога – это способность видеть себя вне тела. То есть способность рассмотреть себя, свою тонкую природу и грубую природу со стороны. Патанджали это объясняет, что одно из этапов йоги – это увидеть работу своего ума, интеллекта и ложного эго со стороны. А? То есть не отождествляйте, со стороны вдруг взглянуть. Вот это да, ничего себе у меня ложняк. Вот это да, у меня разум курицы. А это что такое? У меня такие мысли, такие желания. Кошмар! Вот это йога. В этом говорит Патанджали. Это способность увидеть себя. И когда человек способен видеть себя со стороны, он также сможет взглянуть со стороны на другого. Поэтому говорят, знаете, есть такая даже поговорка. Видел, как бы ты братец, а посмотрел, как бы ты братец на себя со стороны. То есть почти ни у кого нет этой способности, поскольку никто не культивирует йогу. И тогда мы можем видеть это. О, Боже мой, кошмар. Поэтому, потому что в каждом уровне сознания завершенная, четкая, совершенная психология, философия, логика, все там. Этика своя. Этика убийства животных. Этика поедания плоти. Этично все это. Своя этика. И она абсолютно... логичная, а у них вот эта логика существует. Это как это? Птицу не кушаешь, что ли? Ты шутишь? А зачем же она летает? Логично все, это своя логика. В соответствии с сознанием. Они не могут увидеть себя по-другому. Как только сознание возвышается, человек начинает видеть. Он говорит, ты что, чем занимаетесь? Он говорит, как чем? Ты что, сумасшедший, что ли? Все. У него там своя... И он уже сверху видит их, но он опять не способен видеть себя с этой стороны, пока не возвысится туда сознанием. И так через призму сознания можно видеть это. Как только человек возвышается, он начинает видеть собственное положение. Поэтому говорится, что глупец не может даже понять, какой тип тела получил и каким образом наслаждаться. Он даже это не может понять, какой тип тела сам получил. Как наслаждаться и как не надо наслаждаться. Очень много могут быть всевозможных этих историй. Мы можем не верить, но это не значит, что это не работает. Можем не верить, что вставать с 3 до 4 – это энергия трансцендентного знания. Сам вид, говорится, приходит в этот момент. И те, кто хочет духовного прогресса, понимая, что в шастрах описывается, что именно с 3 до 4 приходит сам вид шакти. Что именно этот вид энергии. Ну, вот, могу я встать, не могу. Короче, ты проспал, пролетел. Вот и все. Какая разница там? Высплюсь я, не высплюсь, что будет? Короче, ты пролетел и все. Вот ты хоть тресни, но ты пролетаешь. Будешь ты распространять пирожки, не будешь ты там, будешь ты делать тупое лицо. Я такой, да чихали все на это. Ты пролетел и все. Ты понял, да? В чем суть-то? Игорюха, ты понял? Вот как я. Вот просплю я, не просплю. Ну, чихали там, понимаешь? Вот пришло сам вид, пролетел и все. Твой поезд ушел. Да хоть ты там такое дубовое лицо делай, хоть такое, ты такое, да, тесные глаза делай. Тьфу на тебя и все. Понимаешь? Это не имеет уже никакой роли, какую ты тяпку сделаешь там, понимаешь? Там, искреннюю или неискреннюю. Это уже дело твоего артистизма. Ох, какой артист. Ой, как он...